Я не верила в любовь, пока не оказалась в другом мире. Обаятельный дракон, пытающийся доказать, что я его истинная пара. Некромант, спокойный и сдержанный. И богиня, наставляющая на правильный путь. Как не запутаться в интригах каждого? Как найти того, кто станет для меня всем? У судьбы на меня планы? Что ж, я им следовать не собираюсь. У меня свой путь.